броских примет не имеет. Цвет глаз и мелкие детали я, естественно, не различил. В целом же все вроде сходилось. Крепенький, с развитой мускулатурой и очень уверенный в себе мужик, нечего сказать. Такие нравятся женщинам. И на мужчин производят впечатление. Павловский, он же Волков, он же Трофименко, он же Грибовский, Казимир, он же Иван, он же Владимир, он же Казимеш, по отчеству Григорьевич, а также Иосифович. Возможно, и другие фамилии, имена и отчества. 9 успешных перебросок и 4 железки от немцев. Особо опасен при задержании. Я помнил все, что было в розыскной ориентировке, а также и скрип начальства, что он отличный стрелок, владеет всеми системами защиты и нападения и будет сопротивляться до последнего. Что ж, посмотрим. И, не видя его в глаза, я не сомневался, что такое легко не дастся, придется его дырявить по-настоящему. Я подумал еще, что у меня с собой всего один индивидуальный пакет. Чем же его перевязывать? Экипирован он был безупречно в наше армейское обмундирование, не новое, но и не старое. Офицерская пилотка с полевой защитного цвета звездочкой, плащ-палатка, вороненый ухоженный автомат ППШ с рожковатым магазином и наши хорошие яловые сапоги. Достигнув конца полянки, он обернулся и помахал Юлии рукой. Обхватив столб, она рыдала широко и некрасиво, открывая рот, однако слышны были лишь сдавленные всхлипы. Безусловно, она знала, кто он и что в случае поимки его ожидает. Понятно, я уже прикинул Павловского для всего, что нам предстояло. В бегу я его достану. Он от меня не уйдет, это было ясно. И в рукопашной, наверное, одолею. Что же касается перестрелки, то тут мне следовало бы дать фору. Он сделает все, чтобы меня убить. Я же обязан взять его живым. Даже если он и не радист, а старшей группы. Для Функельшпиля желателен и старший. Главное — Функельшпиль. Третьего, в крайности, можно и не беречь. Если бы только знать, кто из них радист, кто старший, а кто третий. Я снова взглянул туда, где в Орешнике находились Лужнов и Фомченко. Они должны были, заложив дрючок, чуть раздвинуть видные мне отсюда две верхние ветви. Но этого знака там не было. Уснули они, что ли? Я не сомневался, он проник в хату с их стороны, я бы его не прозевал. Помощнички, ядрёна вошь, нечего сказать. Я мог манком подать им условленный сигнал, но не стал. И не потому, что хотел все проделать сам, а от того, что в скоротечной схватке при задержании решает умение, а отнюдь не число. В себе я был совершенно уверен, а они могли наломать дров запросто. Павловский уже скрылся в кустарнике. Он направлялся, как я определил, к дубовой роще, мыском выступавшей на опушке леса. Оставив в кустах свою плащ-накидку и вещмешок, я со шмайсером в руке, стараясь не произвести малейшего шума, следовал за ним метрах в 50 параллельным курсом.